«Портал?» – переспросил Барс. «Если можно», – осторожно подтвердил Марон. И по долгой паузе понял, что, скорее всего, нельзя. Ну да, он не был виноват в том, что на помощь Дегиру явились навы. И даже представить этого не мог. Ведь все считали, что темные не высовываются из цитадели. А они высунулись. И не просто высунулись, а нанесли неожиданный удар, сорвав важнейшую операцию. Франц Дегир ушел, где карфагенский амулет по-прежнему неизвестно. И кто-то должен быть назначен дураком. Назначили одного из руководителей операций, что логично. «Где ты сейчас?» «В Париже». «Поехал развеяться?» «Пытался построить коридор-двойник, но мне исказили координаты». «То есть ты даже не представляешь, куда навы перенесли Дегира?» «Понятия не имею». «Возвращайся», — сухо велел Барс. «Как?» «Как захочешь. Возьми билет на самолет или иди пешком, мне плевать. Вернешься в замок, доложишь». В трубке раздались короткие гудки. Густав убрал телефон и зарычал от злости. На себя, на Деларса, на темных, на Дегира, на всех и вся. На то, что он оказался в Париже с небольшим запасом энергии и вынужден прикидывать, как им с Ромашкой возвращаться домой. «Может, своим ходом?» Марон посмотрел на Виверну с плотоядным интересом, разглядывающую прохожих, и покачал головой. «Это на крайний случай. Из Парижа в Москву им придется лететь двое суток, не меньше. А Густаву хотелось вернуться как можно скорее». «Может, на грузовом самолете?» А в следующий миг он сообразил. «Контрабандисты!» Предприимчивые шасы торговали магической энергией во многих городах мира. Так почему бы им не оказаться в Париже? Густав зашел в базу данных Ордена, запустил поиск и через 10 секунд получил адрес маленькой сувенирной лавки на тихой улочке Дюплатер. «Кадир Хамзи», – прочитал Марон и усмехнулся. И на его лице появилось примерно такое же выражение, с каким Ромашка разглядывала прохожих. «Ты сделаешь мне портал в тайный город, а заодно расскажешь, скольким беглецам из тайного города успел помочь».